Глава 14. Погрустив немного, я заставила себя успокоиться. Взяла ситуацию в руки и достала из гардеробной милый красный чемоданчик. Собрала туда только то, что приобрела сама за свои личные карманные деньги. Оделась потеплее и вышла из комнаты в теплом флисовом костюме. «Куда это ты?» Оказалось, Шлефов все время сидел под дверью. Караулил. При виде меня вскочил на ноги и перегородил путь. На ночную прогулку не похоже. Гордо вздернув подбородок, я улыбнулась. «Ухожу от вас. Наконец-то!» По лицу мужчины прошла тень. Он будто пьяный пошатнулся. Нахмурился, сложил губы в тонкую линию. Тяжело задышал. «Контракт, Диана! Ты обязана быть рядом, пока я не решу все проблемы и...» Хриплый голос сбивался и суетился. «А мне уже плевать!» Вытянув перед собой ладонь, я призвала мужчину помолчать. «С этого момента ваши проблемы меня не касаются, так что дайте пройти!» Шаг в сторону двери, и он снова перегородил мне дорогу. Более того, нагло выдернул из рук чемоданчик и спрятал за собой, будто это что-то меняло. «Ты мне должна!» Холодно отчеканил он по слогам, буравя гневным взглядом. «И никуда не пойдешь!» «Должна? Идите в суд, господин профессор!» Новая попытка сбежать, и Вадим Геннадьевич поднял руку, загораживая собой весь коридор. Пытался загнать в угол, но не тут-то было. Пригнувшись, я юрко проползла по полу и бросилась к двери. Я надеялась на его благоразумие. Надеялась, Шлефов даст мне уйти добровольно. Но не тут-то было. Не успел указательный палец коснуться кнопки вызова лифта, как горячие сильные руки взяли меня в крепкое кольцо. Стало так тесно, что нечем дышать. «Отпустите!» – прошептала я, пока сердце бешено барабанило в груди. «Так больше не может продолжаться. Я не могу...» «Нет, не могу отпустить». Надрывное дыхание щекотало мне шею, заставляя мурашки волнами скользить по спине. Тяжело выдохнув, он в сердцах выпалил. «Как же мне это сделать, если я больше без тебя не могу?» Что-то внутри меня надломилось. Разорвалось на миллион мелких осколков. От полноты чувств выступили слезы, которые удалось легко сморгнуть. А вот справиться с дыханием совсем не выходило. Я задыхалась от его запаха, близости и голоса полного любимой мной хрипотцы. «Я ведь просто фиктивная жена!» Закрыв глаза, я позволила себе раствориться в моменте. Почувствовать, как его руки скользят по моему телу. Обнимают так жадно, будто хотят стать единым целым с моим телом. «Нет, никакая ты не фиктивная. Ты моя жена, Диана. Моя женщина. Только моя». Рычал он раздраженно, непонятно на кого злясь. «И не отпущу я тебя никуда. Не смогу». «Но Диана...» Не успела я договорить, как его рука настойчиво закрыла мне рот. «Никто мне, кроме тебя, не нужен». Мягкие, пьянящие поцелуи сыпались на шею и погружали в сладкую нирвану. Я уже с трудом представляла, как вернуться в чувства, вернуться к намеченной цели сбежать прочь из дома Шлефова, как он вдруг сбивчиво, еле слышно, прошептал в самое сердце. «Я ведь люблю тебя, дурочка. Люблю». Он сказал это. Сказал. Мне не послышалось. Это было последней каплей, терпение лопнуло. Застонав от собственного бессилия, я развернулась и позволила Вадиму Геннадьевичу впечатать меня в двери лифта голодным поцелуем. Он вскружил голову по щелчку пальцев, воспламеняя тело ярче пламени. В тот момент все вокруг перестало быть важным. Все проблемы растворились в испепеляющем горячем воздухе. Меня волновали лишь его руки, нетерпеливо срывающие одежду, губы, оставляющие поцелуи в самых неожиданных местах, заставляя дрожать и жадно втягивать кислород, взгляд голубых глаз, бесконечно посылающий сигнал о любви, пытающийся отпечатать это у меня в голове навсегда. Я позволила себе запрокинуть голову на стену, закрыть глаза и нежно и изучающе провести пальцами по его взмокшему накачанному телу. Мышцы под пальцами казались настоящим камнем. Моим камнем. Хотелось запустить коготки под кожу Шлефова и никогда его не отпускать. «Так хорошо», — шепнул он на ухо, сжимая мои бедра и насаживая на свой каменный член. «Тебе нравится?» Как мне могло не нравиться? Профессор был не просто чертовски горячим мужчиной, но еще и тем, кто запал в самое сердце. Каждая клеточка остро реагировала даже на самое невинное касание. Я стала оголенным проводом, но, желая немного поиздеваться, я с улыбкой спародировала преподавателя. «Все очень неплохо, но максимум на троечку». Зря я это сказала. Сперва он смерил меня жутким взглядом с пугающим многообещающим прищуром. Я будто задела в нем что-то темное, запретное. «Как скажешь, дорогая», — прошептал он так вкрадчиво, что я неосознанно вдохнула весь кислород в комнате. Сперва он поставил меня на дрожащие неустойчивые конечности, резко крутнул вокруг своей оси, толкнул к стене и заставил прогнуться в спине. Я ощущала каждый миллиметр его медленно скользящего в меня члена, стоя со сжатыми ногами. Это было самое настоящее мучение. И теперь Шлефов не держал меня. Приходилось самой напрягаться, чтобы не свалиться прямо ему под ноги. Я больше не могу. Голова шла кругом. Казалось, тело сейчас взорвется от возбуждения, которое не может выйти наружу. Пожалуйста. Когда я уже была на грани, сжимая ноги до судорог, Шлефов внезапно вышел и отошел в сторону. Меня окатило волной холода пустой квартиры. Дав мне пару минут отдышаться, прийти в себя, он переместил меня в сторону небольшого декоративного комода, стоящего в нескольких шагах от нашей прошлой дислокации. Подняв мою левую ногу в воздух, он смело закинул ее себе на плечо, не спрашивая, будто точно знал, что я так могу. Благо, это так и было. Никогда раньше не задумывалась, что отличная растяжка и шпагат смогут пригодиться в постели. «Ты издеваешься?» Наши лица теперь были в миллиметре друг от друга. С меня каплями стекал пот. Каждая мышца напряглась до предела. Волосы растрепались. Шлефов же выглядел спокойным и идеальным. Будто подобные тренировки для него привычны. «Сводишь меня с ума?» А получается, он дьявольски нагнулся губами к моим, но не поцеловал. Я испытала дикое желание схватить его за шевелюру и притянуть к себе. А еще хотелось заставить Шлефова двигаться быстрее. Но в такой позе я мало что могла. Оставить твой разум за пределами нашей постели – моя главная задача. Я не нашла в себе сил ответить. Смотрела прямо в глаза своему мучителю, я ощущала, как плавно движутся его бедра вперед-назад. Сладкая, просто невыносимая пытка. Еще этот взгляд. Внутри меня все от него перекручивалось в самый настоящий фарш. Стоны бессилия, томления, то и дело агрессивно срывались с губ. А Шлефов улыбался. Радовался, что главная цель достигнута. Радовался, что в этот конкретный момент я полностью и беспросветно в его власти. «Ты моя, Диана, и только моя». Его губы пьяняще скользнули по моей щеке, игриво едва коснулись моих губ, но тут же соскочили к шее, поцелуями стекая к груди. «Признайся, и я дам тебе кончить. Только признайся, я хочу слышать». Мозг был затуманен. Животное нутро взяло вверх. Содрогаясь каждый раз, когда его член пронзал мое тело, и мы со Шлефовым становились единым целым, я сжимала мышцы малого таза, пытаясь задержать его внутри себя, но ничего не выходило. Профессор правил этим балом. Он диктовал условия. Это было невыносимо, томительно, как в самом горячем котле ада. Мечась в агонии, я прошептала ему, глядя прямо в счастливые глаза. «Да, я только ваша. Довольны?» «Нет». Он, словно искуситель, оставил на губах пробник поцелуя. Я зарычала от злости. «Ты, Диана». «Хорошо». Злость внутри граничила с безумием. «Я только твоя». «Имя?» Его губы сомкнулись вокруг моего соска, нежно погладив его языком. «У меня есть имя». «Вадим Геннадьевич?» Запрокинув голову назад, я собирала остатки разума. «Нет». Он едва прикусил мой сосок, я в мучениях застонала. Вадим, любимая, просто Вадим. Вобрав побольше кислорода, я выдохнула надрывно. Я только твоя, Вадим, только твоя. Его член внутри меня сократился. Я думала, он кончит прямо сейчас, но Шлефов сдержался. Набросившись на мои губы в яростном помешанном поцелуе, он едва не откусил мне язык. Его член яростно впечатывал меня в комод. С такой силой, что задние ножки того не выдержали, и конструкция повалилась к стене, скидывая все с него на пол. Ни мне, ни Шлефову не было до этого никакого дела. Безумие. Никогда не думала, что может быть так. Когда каждая часть тела в его руках – эрогенная зона. Когда от напряжения зубы сводит, и ничего вокруг больше не имеет значения. Когда каждый толчок выбивает из себя часть души. Вот черт! Шлефов кончил прямо в меня. Зашипел проклятие. Все зашло слишком далеко. Никто даже не подумал о защите. И я не вспомнила о ней, пока не пришла к финалу и не распласталась на мужчине с глупой счастливой улыбкой в конвульсиях. Не прошло и нескольких минут, как между ног потекло что-то горячее и липкое. Губы мужчины уткнулись мне в лоб и прошептали: «Такое нужно обсуждать. Мы сделаем это завтра и совсем разберемся. А пока я помогу тебе принять душ». Резко подхватив меня на руки, профессор утащил меня в ванную комнату и дверку за собой прихлопнул. Купание было долгим и изматывающим. Закончилось к рассвету. Вытерев меня полотенцем, как ребенка, Шлефов голую отнес меня в постель, прижал к себе и почти сразу заснул крепко-накрепко. А мне не спалось. Я все думала и размышляла. Что это за любовь такая, когда мужчина 3 года терзает тебя, а потом говорит, это ради твоего же блага? Зачем он общается с бывшей, я так и не поняла. Мало верилось, что такая упорная девушка, как Диана, согласится на дружбу. Она дорогая девушка, любящая дорогих мужчин. С чего ей оставлять в покое профессора? Готова была ли я позволить себе раствориться в такой странной любви? Ведь потом может быть очень больно падать. Мне нужно все обдумать. Тихо шепнула я крепко спящему Шлефову, чмокнула в губы и тихо выпуталась из его цепких лап. Он поморщился, но не проснулся. Спокойно одевшись, я прихватила чемоданчик и ушла из квартиры незамеченной. Сидя перед аудиторией первой пары, я старательно зубрила биологию. Читая абзац, закрывала книгу, поднимала взгляд и повторяла информацию вслух. Вдруг по спине прошла отрыбь. Буквально в соседнем прилегающем коридоре послышались шаги, а затем и голос Шлефова. Спрашивается, что мужчина тут забыл? «Надеюсь, мы друг друга поняли?» Удалось расслышать лишь конец фразы. Уверенный бас, хоть и казался вежливым, но скрывал за собой четкий и внятный посыл. Либо так, либо никак. Не хотелось бы переходить с дружеского общения на деловое, сами понимаете. Прижав к груди книгу, я старалась не дышать, хотя сердце в груди бешено барабанило. Не хотелось, чтобы Вадим Геннадьевич поймал меня вот так, в коридоре, когда я сама еще толком ничего не обдумала. «Конечно, Вадим Геннадьевич, что вы?» По голосу в оппоненте я узнала директора нашего корпуса Дениса Федоровича, милого низкорослого дедушку лет 70. «Если бы я знал, что у вашей жены есть проблемы, то давно бы их решил. Чего молчали? Сегодня же соберу совещание и напомню, что в нашем вузе могут работать только профессионалы своего дела, а не те, кто считает себя вправе издеваться над ребенком». Шлефов закашлялся, подавил смешок и добавил: «Она не ребенок, но в защите нуждается. Делайте, что хотите, но если я еще раз увижу, как Диана плачет, то первым моим назначением в должности ректора будет закрыть ваш корпус к чертям. Расформируем по разным городам». «Диана ничего не должна знать», — пригрозил Шлефов. «Мне пора на работу. До свидания». Щеки покрылись густым румянцем. Резко захотелось провалиться сквозь землю от стыда. Никто и никогда не заступался за меня так яростно. Еще и скрыто. не требуя при этом благодарности. «Погодите», — окликнул директор Шлефова. «А как же ее чемодан?» Брови сошлись на переносице. Не о том ли чемодане речь, что я оставила в камере хранения при гардеробной? На каком это основании они его достали? Еще и без моего ведома. «Заберу. Она ведь не на машине. Зачем такие тяжести таскать?» — весело подметил Шлефов. «Видимо, представляя, как я приду за чемоданом, а его на месте нет. Вот ведь. А к жене поздороваться не пойдете? У нее вот-вот биология начнется», — спросил директор, и глаза мои едва не выпали из орбит. Прямо сейчас, в эту секунду, я не готова была к разговору со Шлефовым. Требовалось все обдумать и принять окончательное решение. А он со своим невероятным магическим обаянием порушит всякие планы. «Нет, не сейчас», — понуро прохрипел мужчина. Помолчал немного, а после прочистил горло, еще раз попрощался и ушел прочь. Только в тот момент я смогла дышать. Я ощутила, как жгут легкие от недостатка кислорода. Не успела я перевести дыхание, как лавочка, на которой я сидела, заскрипела. Инстинктивно повернувшись, я увидела там человека, которого меньше всего ожидала. «Что ты тут делаешь?» — сорвалось с губ при виде Насти Петровой. «Здороваться не учили? Привет!» В этот раз на лице девушки не было привычной надменной гримасы. Она улыбалась. Это пугало. «Я не поздравила тебя со свадьбой. Вот купила кое-что по мелочи. Желаю счастья». Зарывшись в сумочке, Петрова неуверенно протянула мне маленький прямоугольник. С недоверием я напряженно держала двумя пальцами открытку, на которой мило ворковали два снегиря. Но была в этом одна маленькая загвоздка. «Ты в курсе, что это два мальчика? У девочек бледно-серая грудка, а у мальчиков пестрая». Что?» Настя посмотрела на открытку по-новому. «Вот это новости! Все мое детство — сплошной обман!» «Ага», — неожиданно для самой себя я улыбнулась и отложила книгу по биологии в сторону. «А еще конфеты «Птичье молоко» делают без дойки птиц. Что за разочарование?» Настя рассмеялась. Такой веселой и непринужденной она мне даже нравилась. Совсем другой человек. Когда пауза затянулась, я неуверенно спросила. «И все же, какими судьбами? От твоего центрального корпуса до этого ехать куча времени». «Да папа запряг документы отвезти. Не бери в голову». Торопливо отмахнулась она, а затем посмотрела на меня напряженно. Кажется, в ее глазах промелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Мне очень жаль, что все так обернулось, Диана. Лично мое мнение, ты этого не заслуживаешь. Просто людям нравится гадить кому-то в тарелку и повышать себе самооценку за чужой счет. Запомни, кто так делает, всегда говорит о себе». Челюсть едва о пол не ударилась. Я готова была услышать подобную речь от кого угодно, но не от Насти Петровой. Той, что не упускала ни единой возможности поддеть меня, втоптать в грязь и унизить. «Разве не ты всегда так делала?» Не смогла промолчать я, многозначительно выгнув бровь. «Что сейчас изменилось?» Всхлипнув, та стыдливо опустила голову, потерянно прошептав. «Мне очень стыдно это признавать, но, видимо, во мне говорила некая зависть. Ты умнее меня, красивее. Парни нашего универа заведомо в тебя влюблены, и все вокруг хотят дружить. Наверное, подсознательно я хотела стать твоей подругой. Понимала, что это невозможно, и жалела». «Вау! Кто-то прошел курс у психолога?» Шутки были защитной реакцией. От шока голос задрожал. Неужели Настя была способна на что-то настолько человеческое? Тяжело вздохнув, я накрыла ее руку своей и от чистого сердца расставила все точки над «и». «Ты не объективна. Это ведь именно ты, самая успешная девочка нашего потока. Красивая, с острым языком, умеешь остро ответить. Еще и дочка ректора. А кто я такая? Родители, друзья. Все от меня отказались. Никто не хочет иметь дело. Если нужно будет с кем-то попить кофе, я готова». Настя с улыбкой протянула мне свою визитку. На ней было ее имя, всевозможные социальные сети и номер телефона. Я даже представить боялась, зачем ей это нужно. Но подобных карточек у нее было полсумки. Знаешь, с удовольствием бы сходила куда-то в ближайшее время. Мой отец закрутил роман с какой-то молодой содержанкой. Она все пытается втереться ко мне в доверие, а я уже с ума схожу. Рассказать кому-то о таком даже стыдно. Но я вопросительно выгнула бровь. Не мне? Не тебе. Ты не будешь осуждать. Молча встав с места, Настя помахала рукой и пошла в сторону выхода из здания. «Надеюсь, увидимся». Зазвенел звонок, и мне пришлось отправиться в аудиторию. На удивление, ни один преподаватель не позволял себе больше высказываться на мой счет. Они, конечно, пытались выставить меня глупой, но я всегда четко отвечала на их вопросы и не давала повода. Скрипя зубами, те ставили пятерки. Уже после занятий я зашла в ближайшую кофейню за чаем. Вывеска «Ищем официанта» привлекла сразу. Приветливый менеджер предложила начать бесплатную стажировку прямо сейчас. Не веря своему счастью, я не удержалась и сделала пару фотографий в новой красно-белой униформе. Затем выложила ее в сеть и, отложив гаджеты, приступила к работе. Прошло около 3 часов, когда ко мне подошла новая начальница и сказала, что справляюсь я очень неплохо, меню уже выучила, и она готова обсудить со мной график работы. «Тогда эту смену ты дорабатываешь бесплатно?» На всякий случай напомнила она, что платить не собирается. «А завтра жду тебя уже с документами». Радостная и довольная, что теперь буду иметь свой личный доход, я кинулась принимать заказ у нового столика, как ноги приросли к полу. Саша и Рита сидели и явно выглядывали меня. Вопрос, как меня нашли, не покидал голову. А потом я вспомнила про фото. Видимо, там указало место расположения. «Недобрый вечер», — с натянутой улыбкой робота поздоровалась я. «Что не будете заказывать?» «Брось, Диана», — закатила глаза Саша, корча грустную гримасу. «Сколько можно дуться? Давай мириться. Мы ехали сюда так долго». «Да, прости нас». Рита вдруг схватила меня за руку и потянула к ним за столик. «Нам грустно, что так все вышло, и мы с Сашей скучаем». «Очень-очень». Саша вдруг бросилась ко мне обниматься. «Давай больше никогда не будем ссориться, а?» Я все еще обижалась на девушек, но внутри были свежи воспоминания тех былых лет, когда мы были единым целым и во всем друг друга поддерживали. Не дав никакого четкого ответа, я вынуждена была вернуться к работе. Девушки попили кофе, перекинулись со мной парочкой фраз и ушли, надеясь еще встретиться. Моя же смена длилась до 12 ночи. Вопреки моему мнению, мол, ночью никто сладкое не ест и кофе не пьет, в людном переулке до последнего была полная посадка гостей. Уставшая, потерянная, я вышла на свежий воздух и тяжело вздохнула полной грудью. День выдался долгий и насыщенный. Со стороны неосвещаемой части улицы, опираясь на железный забор, сидел и курил какой-то мужчина, весь в черном. А еще он смотрел прямо на меня. От страха дыхание перехватило. «Мамочки!» Резко развернувшись на пятках в противоположную сторону, я быстрым шагом направилась прочь. «Пора делать ноги!» Обернувшись, я с ужасом заметила. Он преследует. Жаль, сделала это очень торопливо и не разглядела лица. Не получится составить фоторобот в полиции. Сердце уже выпрыгивало из груди, а адреналин в крови зашкаливал, когда цепкие руки обхватили предплечье и повернули к себе. «Сколько ты еще будешь от меня бегать?» — спросил мужчина сурово. «Божечки, только не убивайте, умоляю!» — в один голос с преподавателем прокричала я. Мы замерли оба. Я пригляделась и чертыхнулась. Никакой это был не маньяк, а обычный Шлефов. «Необычно, но такое приветствие тоже неплохо», — саркастично вздернул бровь тот, а после указал мне пальцем на припаркованную недалеко черную машину. «А теперь быстро руки в ноги и домой». «Быстро?» Я гневно фыркнула, а после рассмеялась. «Вы мне приказываете?» «Не вы, а ты, ну да. Я твой муж, Диана, и мое мнение должно быть самое ценное для тебя. Ему явно с трудом давалось говорить спокойно, размеренно. Желваки дергались, в глазах плясало пламя. «Слушайтесь и повинуйтесь, как говорится». Скрипя зубами, я демонстративно вырвалась из цепких лап, а затем с улыбочкой направилась к дороге. Только прошла мимо машины профессора. Он тяжело выдохнул и зарылся лицом в ладони. Пока он всем видом показывал свои страдания, я голосовала. И, о чудо, такси остановилось буквально за считанные секунды. Вот что значит центральная дорога. Я села в такси. Шлефов, будь он неладен, уместился рядом. Назвав водителю адрес, я мило поинтересовалась. «Скажите, сколько будет стоить мне доехать туда?» 500 рублей. «А...» Я, не поворачиваясь, тыкнула пальцем в Вадима Геннадьевича. «С мужем сколько стоит?» «Все так же. 500 рублей. Цена не поменяется». Повернувшись к профессору, я театрально-сочувственно покачала головой. «Ой, как интересно получается. Вы и ваше мнение ничего не стоят. Так что засуньте себе его прямо...» «Домой!» — перебил меня Шлефов. «Везите уже нас домой!» Всю дорогу я всячески показывала мужчине, как сильно не в настроении. Бросала на него косые взгляды и закатывала глаза. Он делал то же самое. Мы будто дико друг друга раздражали, но все равно почему-то двигались в одном направлении. «Вот, держите!» Я демонстративно протянула водителю купюру. «Это вам за поездку!» Шлефов дал мне по рукам, перебивая мою купюру своей. «Не слушайте ее, я расплачусь». В конечном счете, после бравой битвы купюрами, довольный, но уставший водитель получил свою 1000 и уехал в закат. «Нажми кнопку, дорогая», — ехидно попросил меня Шлефов. Но я была слишком не в настроении и не могла не огрызнуться. «Опять приказ? Опять я обязана?» «А что, если так?» — сказал он на свою голову. В гневе я нажала на все кнопки и не успела обрадоваться, что Шлефову придется ехать целый час, останавливаясь на каждом этаже, как вспомнила. Мне ведь тоже предстоит эта участь. «Какого хрена?» — застонал Шлефов, пыхча себе под нос не очень приличные фразочки. Слова-паразиты. Сложив руки на груди, я откинулась на стенку и приготовилась к долгому путешествию. «А вы ведь профессор. Ай-яй-яй!» «Кого он паразит, лапочка?» Шлефов игриво заиграл бровями, включая на полную свое очарование. В лифте резко стало нечем дышать. «Тебя, что ли?» Поездка действительно была долгой. Никто из нас не говорил о моем побеге и чемоданчике, никто не обсуждал, почему так произошло и почему я снова вернулась в этот дом. Все было монотонно, словно по привычке. «Спорим?» Нависнув надо мной, жадно втягивая кислород, прошептал Шлефов утробно. «Я смогу поцеловать тебя без губ. На $100». Немного подумав, я не смогла придумать варианты исполнения и усмехнулась. «Спорим?» И он просто жадно впился мне в губы, терзая их своими. Разум тут же стал пьяным, а мозги вязкими. Остаток пути стерся из памяти. Мужчина отпустил меня, лишь когда двери открылись. Вытерев мои опухшие губы большим пальцем, он довольно оскалился. «Я проиграл, любовь моя, но это того стоило». Вадим Геннадьевич молча зашел в квартиру, а я могла двигаться лишь отдышавшись и придя в себя. Пока мужчина орудовал на кухне, я переоделась в домашнее. Застала профессора над плитой с умным видом, ковыряющим что-то в сковородке. «Кажется, вы довели бекон до нервного срыва». Я оценила черные полоски, буквально раскрошившиеся в угли. Но, поймав на себе строгий взгляд, поспешно поправила саму себя. То есть до золотой корочки, конечно же. То-то же. Передо мной на столик упала сковородка. В нос ударил запах гари. «Это тебе. Романтический ужин». Я с ужасом оценила сюрприз и аккуратно отставила его в сторону. Шлефов, понимающе кивнул. Мол, я бы так же сделал. А после выкинул все содержимое в измельчитель мусора. Ароматы по квартире гуляли убийственные. Все мошки уж точно передохли. Подперев кулаком лоб, я уставилась на напольный плинтус. Разговор дальше оттягивать было некуда. Внутри откуда-то появилась решимость, окрыленная смелостью, я тихо прошептала. «Нам пора все обсудить».